Сегодня утром мадам Помфри подтвердила, Артур говорил натянуто, как будто Гарри только что оскорбил его честь. Джинни беременна приблизительно 4 месяца и назвала вас отцом будущего ребенка. Я захотел в этом убедиться, зная ваши чувства к ней. Мадам Помфри заложила проверяющее заклятие, которое подтвердило ваше отцовство. Джинни самодовольно улыбнулась Гарри. Я говорила тебе в наш последний вечер в Хогвартсе, что ничто не сможет разлучить нас. Я ношу твоего ребенка. Какое еще доказательство моей любви тебе нужно? Ты понимаешь, что мы должны стать семьей. Ты мой суженый, Гарри. Юноша долго рассматривал ее, прежде чем снова обратить внимание на Артура. Сириус во время рождественских каникул на 5-м курсе просветил меня относительно того, как сделать женщину беременной, хотя вынужден признать, что я никогда не имел шанса заняться методами, которые он рекомендовал. Учитывая этот довольно смущающий факт, я не могу не задаться вопросом, как ваша дочь забеременела от меня. Я знаю только один факт во всей истории человечества, когда женщина стала беременной без непосредственного мужского участия, но я не думаю, что ваша дочь соответствует всем критериям безупречности. Гарри, ты должен быть в восторге от того, что станешь отцом, словно неразумному ребенку, объяснила ему Джинни. Вот увидишь, как только мы поженимся, у тебя появится семья, которую ты всегда хотел. Я знаю, ты будешь хорошим отцом. Она опустила глаза на слегка выпирающий живот и погладила его. Твой папа будет очень хорошим папой. Прежде я вернусь в Азкабан, к дементорам, пробормотал Гарри. Мистер Поттер, нет никакого повода оскорблять мисс Уизли. Дамблдор, тративший на взаимодействие с магловским миром гораздо больше времен, чем другие маги, сразу понял намек на одну из главных мировых религий и вычислил, что Гарри не собирался не предпринимать ничего в отношении беременной девочки. Он никогда не думал, что Поттер будет уклоняться от своих обязанностей. Дамблдор также заметил, что Артур не понял намека на непорочное зачатие и был за это благодарен. Вторая дуэль в Хогвартсе была последним, в чем он нуждался. «Не считаю, что правда, это оскорбление», – парировал Гарри. Джинни была недовольна услышанным. Почему ее Гарри все еще пытается бороться с судьбой? Он был ее и ничто не разлучит их. Она знала это раньше, чем он спас ее от Василиска. Гарри принадлежал ей, и никто не смел это взять принадлежащее ей. После третьей неудачной попытки освободить жену, Артур попросил раньше, чем Джинни успела ответить. «Господин Поттер, пожалуйста, освободите мою жену. Если вы будете держать ее под контролем, мистер Уизли», — предупредил его юноша, — «если она опять нападет на меня, я снова свяжу ее и повешу на зубцах хогвартских стен». Артур согласно кивнул. Как только Молли освободилась, она огляделась вокруг и, увидев Гарри, шагнула было к нему, но Артур рявкнул. «Молли, сядь, Артур, этот мальчишка оскорбил и запятнал честь нашей дочери и должен заплатить», – парировала Молли. «Прежде, чем что-то делать, нам нужно получить ответы на вопросы», – твердо возразил Артур. «Нападение на Поттера ответов не даст. Так объясни мне, мальчишка, после всего, что моя семья для тебя сделала, всей боли и страданий, что мы пережили за тебя и из-за тебя, почему ты украл девственность моего ребенка, ее невинность?» Разговаривая в лучших традициях Снейпа, Молли уселась рядом с Артуром. Гарри заметил, с какой силой она вцепилась в стул, словно желая раздавить его. «Ты намерен полностью уничтожить семью Уизли? Ты много раз говорил, что не хотел и ничего не делал с ней, окончается тем, что она беременна твоим ребенком. Какие чары ты использовал, чтобы заполучить ее в свою постель и изнасиловать так, что она даже не сопротивлялась? Я знаю свою дочь, она скорее будет бороться, чего бы ей это ни стоило, чем отдаст себя тому, кто относился к ней с таким презрением. Молли, ты не знаешь, что там было». Мистер Уизли был потрясен ядовитыми словами своей жены. Джинни сказала, что охотно пошла на это. «Откуда мы можем знать, Артур?» — сердито ответила Молли. «Он сильный волшебник, даже более сильный, чем Дамблдор. Кто может утверждать, что он ничего с ней не сделал, уставившись на женщину, которую он когда-то считал второй матерью?» — Гарри прорычал. «Миссис Уизли, только из-за того уважения, которое я когда-то испытывал к вашей семье, я предупреждаю вас, никогда более не называйте меня мальчишкой, и поосторожнее с недоказанными обвинениями, иначе вы снова рискуете нарваться на дуэль. Что касается девственности вашей дочери, если слухи, которые я слышал на шестом курсе в гриффиндорской спальне мальчиков верны хотя бы наполовину, то она потеряла это давным-давно, и я могу ручаться, что это было не со мной. «Как ты смеешь?» – зарычала Молли. «Господин Поттер, вас не об этом спрашивали?» – упрекнул Гарри Дамблдор. «Требовалось разрядить ситуацию, чтобы все можно было обсудить спокойно и рационально». Юноша фыркнул, закатив глаза. «Не надо задавать такие вопросы, на которые не хочешь знать ответ. Шестикурсники очень любят рассказывать о своих победах. У Джинни среди них особая репутация». Молли вскочила на ноги с намерением разорвать мальчишку Поттера в клочки, когда он поставил свой посох торцом на пол между ними. Она застыла, глядя, как Гарри положил обе руки на посох, правую поверх левой. Посох окутал пульсирующий зеленый свет. «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь своей магией и своей жизнью, что никогда сознательно не думал или не коснулся Дженнивры Молли Уизли в любом сексуальном контексте в любое время или в любом месте. Я никогда не думал о Дженнивре Молли Уизли как о сексуальном партнере или возлюбленной. Я никогда не мечтал о сексе с ней. Тем же самым я клянусь, что даже если бы Дженнивра Молли Уизли осталась единственной женщиной на Земле, а я – единственным мужчиной, я все еще не рассматривал бы секс с ней приемлемым, даже зная, что такие действия приведут к вырождению человеческой расы». Голос Гарри раскатывался по кабинету с вторившим ему эхом. Когда он клялся, Молли видела, как его глаза светились таким же зеленым огнем, как и посох. Джинни задохнулась, услышав слова клятвы. Как Гарри мог так поступить с ней? Как он мог быть настолько жесток и бессердечен? Почему он не может принять правду? Их считали парой, а теперь он опять уничтожал ее планы на совместную жизнь. Как только Поттер закончил говорить, ослепительное белое пламя окутало его от макушки до пяток. Когда оно исчезло, все увидели, что Гарри стоит на прежнем месте. «Поскольку я все еще жив, означает, что я сказал правду», — юноша махнул рукой в сторону стола Дамблдора, отчего множество предметов поднялось в воздух и, покружившись, опустилось обратно, и магия все еще при мне, что доказывает, что я никогда не спал младшей лаской. Остался вопрос, как оказалось, что я являюсь отцом ребенка. «Младшая ласка, не хочешь объяснить, Гарри, не пугай меня так больше. В конце концов, я ношу твоего ребенка. Почему ты принес фальшивую клятву, что никогда не спал со мной? Как ты мог забыть о той ночи, что мы провели в гостиной Гриффиндора? Даже при том, что это был мой последний вечер в Хогвартсе, ты был всем, о чем я мечтала с тех пор, как была маленькой девочкой. Как ты можешь быть столь жесток, говоря, что мы никогда не проводили ночь вместе? Когда мы сделали это, ты сказал, что побывал на небесах», слегка покраснев, сказала Джинни. Видя, что Гарри продолжает идти вразрез с ее планами, она подошла и уткнулась ему в грудь, проведя кончиками пальцев по его лицу. «Ты отец нашего ребенка, Гарри, и ничто не изменит это. Мы должны подумать о свадьбе, где мы будем жить после нее и какая будет детская у ребенка». При мысли о ребенке ее лицо смягчилось. Она взяла руку Гарри и положила себе на живот. «Наш ребенок растет во мне и родится в августе или сентябре. Я надеюсь, что это будет мальчик и у него будут глаза его отца». Наблюдая разворачивающиеся события, Дамблдор был вынужден сказать, когда Гарри вырвал свою руку у Джинни: «Мисс Уизли, мистер Поттер не притворялся, когда поклялся магией. То, что он сказал, совершенно правдиво, и его собственная магия подтвердила это. Факт, что он еще жив и продолжает владеть огромным количеством магии, говорит, что он не спал с вами и не был вашим возлюбленным. Джиневра, мы знаем, что твой ребенок от Гарри. Как ты это сделала?» — потребовал ответа Артур. Он находился в тяжелом положении, предполагая, что второй из его детей придаст честь семьи. «Артур, ты не можешь поверить этой сказке, которую наплел Поттер». Молли не могла поверить, что ее муж обвинит их ребенка. Поттер достаточно силен, чтобы фальсифицировать присягу так, чтобы она показалась глупым людям настоящей. «Он мог бы одурачить нас, но не магию», — возразил Артур. «В министерстве хранится книга, которая регистрирует все магические клятвы. Не саму формулировку, но факт, что они были подтверждены магией, а также, где, кем и как приносились. Могу поспорить, если я проверю книгу, она покажет, что Поттер действительно поклялся обязательной магической клятвой в кабинете Дамблдора. Для вашей дочери есть более легкий способ доказать, что я обманываю», — дополнил Гарри. «Заставьте ее поклясться магией, что я действительно переспал с ней в ее последний вечер в Хогвартсе, и это не результат ее сумасшедшего воображения. Джинни металась взглядом между родителями и Гарри, нервно закусив губу. Если она не поклянется, кое-кто будет очень доволен, а если поклянется, то потеряет магию, а это только подтвердит, что она обманула. Джинни быстро взвесила все за и против и решила. «Джинни!» – завопила Молли, видя, как падает ее дочь, и подскочила к ней, чтобы удостовериться, что все в порядке. «Просто королева драмы», – пробормотал Гарри, наколдовывая поток ледяной воды и обрушивая его на Уизли-младшую. «Как ты посмел?» – подобно банши завизжала Молли, вскакивая на ноги, поскольку Джинни бормотала и кашляла, дрожа от холодной воды. Не успел мистер Уизли вмешаться, как Молли исчезла из комнаты, а секундой позже ее визг послышался снаружи. Подскочив к окну, Артур увидел свою жену, висящей снаружи на стене. «Она присоединится к вам, когда вы будете уходить, а пока для безопасности побудет там», — заявил юноша мистеру Уизли. «Дженевра Молли Уизли, как глава семейства Уизли, я требую объяснить, как получилось, что ты беременна ребенком Поттера». Артур пристально посмотрел на единственную дочь. Джинни почувствовала, что семейная магия заставляет ее ответить. «Это было зелье. У меня был его волос, а больше ничего не требовалось. Зачем, Гарри мой? Я знала, что он останется со мной, если я дам ему одну вещь, которую он хотел больше всего – семью». Джинни встретила пристальный взгляд отца, не дрогнув. Она верила, что Гарри поступит правильно и женится на ней, так что она ничего не теряла. Гарри и Дамблдор молчали. Оба думали и планировали. Поттер наконец понял, что существует единственный способ убрать Уизли-младшую из своей жизни насовсем и удостовериться, что ребенок, которого она носит, будет расти в счастливой семье, пусть и не с ним. Он знал, что еще не готов стать отцом, потому что был еще достаточно зол на этот мир. Проблему следовало решить немедленно. Дженевра Молли Уизли, она вздрогнула от его ледяного тона. Его голос звучал совсем не так, как у будущего счастливого отца, собирающегося обзавестись семьей, независимо от того, как они получили своего первенца. «Я обвиняю вас в воровстве линии Поттеров. Вы понимаете, что за это преступление можете попасть в Азкабан?» «Нет, ты не можешь так поступить, Гарри». По лицу Джинни потекли слезы. «Не знаю, почему я не удивлен, что ты так сделала. Твоя мать рассказала тебе и Гермионе, как приготовить любовное зелье, когда тебе было 13, продолжил Гарри, она заодно дала тебе рецепты зелья беременности. Интересно, она на ком-нибудь, наверное, попробовала приворотное, поэтому рассказала тебе, чтобы ты смогла воспользоваться им, когда потребуется. Нет, Гарри, я узнала об этом от Тома на первом курсе, а ингредиенты купила в лютном переулке на Косой Аллее в прошлом году, плача, возразила Джинни. Артур потрясенно смотрел на дочь. Помощь от Волдеморта, ласка, просто нереально шикарный подарок. Единственная причина, по которой я не вызываю Авроров прямо сейчас, это из-за уважения, которое я испытываю к твоему отцу. Однако я требую долг жизни, который ты задолжала мне за спасение твоей жизни от Волдеморта. Ребенок, которого ты носишь, мой, но зачат обманом, в нарушении долга, так что ты опять должна мне. Не удивляйся, что я никогда не потребую выполнения того долга, я поступлю по-другому. Ты вынудила меня к этому. Цена долга, мой ребенок, которого ты сейчас носишь. Ты будешь вынашивать его, пока ему не придет срок родиться или пока целители не решат, что пора. Ты должна заботиться о себе, чтобы ребенок рос здоровым, и ты никоим образом не должна пробовать навредить ему в той или иной форме. Как только ребенок родится, его должны немедленно передать мне, безо всяких капризов и попыток связать свою жизнь с моей, как ты сегодня пыталась сделать. Также, Дженевра Молли Уизли, ты больше не будешь иметь со мной никаких контактов в дальнейшем, вернешь своему отцу те предметы, которые заставляют думать обо мне, включая и принадлежащие мне непосредственно, чтобы он уничтожил их. Ты не должна иметь ничего, что даже отдаленно будет напоминать обо мне. На случай, если ты не поняла, какую клятву я сегодня принес, как только ребенок родится и будет доставлен ко мне, с этого момента ты для меня мертва. Ты все поняла? Джинни задохнулась, не веря, что Гарри зашел так далеко. Прошли века со времени последней такой клятвы. Ее использовали только в случае самого страшного преступления в семье, когда не было никакой надежды вернуть кого-то из членов семьи обратно в род, потому что преступление, совершенное им, было настолько отвратительным. Поскольку Джинни продолжала молчать, Гарри рявкнул. «Ты поняла, что я сказал, сука?» Вздрогнув от ледяного тона его голоса, она кивнула. «Вслух, Джиневра», напомнил Гарри. «Говори вслух». «Я понимаю», Джинни запнулась, словно чувствуя, как сгорают ее мечты. «Я понимаю, что...» упорствовал юноша. «Я понимаю, лорд Поттер, и я подчиняюсь, как положено по ритуалу», ответила она. Сам ритуал требования долга жизни использовался редко, однако долг жизни был подобен обязательному магическому контракту, и его условия должны подтверждаться обеими сторонами. Гарри Дамблдор потерял дар речи от удивления, что юный Поттер знал все тонкости. Сам ритуал был несложен, однако был очень старым и в Англии не использовался уже несколько веков, потому что его последствия являлись окончательными, и их ничем невозможно было изменить. Даже ритуал наследования, с помощью которого гоблины имели обыкновение прослеживать чистоту крови, не распознает в маге представителя или наследника определенного рода, как только будет проведен данный ритуал. Единственное место, где он еще использовался, по сведениям Дамблдора, была часть Японии, как магической, так и магловской. Проводился он главой семьи и только потому, что поступок, сделанный членом семьи, являлся непростительным. Заявление «ты для меня умер» подразумевало, что даже находясь в одной комнате с другими, этого человека не будут видеть и слышать, и сама магия не даст ему приблизиться к другим. «Гарри, ты понимаешь, что ты сделал?» «Да, я удостоверился, что эта психованная сука понимает, что у нее больше нет никакой надежды заполучить меня, так как нормальные слова через ее толстый череп не доходили до ее мозгов». Юношу даже не волновал взгляд директора, теперь у нее не будет даже слабой надежды, что я могу передумать. У меня нет причин что-то менять. Как только ребенок родится, я закончу ритуал. Он посмотрел на Артура. Господин Уизли, вы также должны мне долг жизни. Когда ребенок родится, его отдадут мне без сопротивления. Он мой. Джиневра украла то, что ей требовалось для его зачатия. Как только ребенок будет передан мне, никто из членов семьи Уизли или Прюэт, живущих в настоящем или будущем, за исключением близнецов, единственных, поверивших в мою невиновность, когда меня заключили в Азкабан, не будут пытаться увидеть ребенка или меня. Я клянусь, что не сделаю никакого вреда ребенку, когда он попадет ко мне, но ваша семья не будет принимать в этом никакого участия, словно мой ребенок для вас не существует. Также, господин Уизли, вы объясните это вашей жене и предупредите ее, что если она попробует вмешаться или побеспокоит меня, я потребую свои права относительно вашей дочери. Советую, помогите своей дочери. Вы видите, у нее серьезные проблемы. Я понимаю и подчинюсь. Лорд Поттер. Артур согласился без вопросов, зная, что Джинни еще легко отделалась. Воровство линии было очень серьезным преступлением в магическом мире. Через несколько недель после новости об отцовстве, Гарри получил письмо от Миры Армстед, своего поверенного в Лондоне. У нее был человек, наблюдавший за расследованием дел Дадли, и она сообщала, что исследовали последние доказательства и в конце дня вынесут приговор. Гарри решил пропустить занятия и посмотреть на суд над Большим Ди. Когда он проскользнул в задний ряд зала суда, прения уже закончились. Имея некоторый опыт в юридических вопросах, юноша решил, что обвинитель проделал свою работу гораздо лучше, чем защитник. Все факты говорили за то, что Дадли виновен. Когда судьи удалились на обсуждение судьбы его кузена, Гарри достал записную книжку и начал делать кое-какие замечания относительно ребенка, вынашиваемого Джинни. Он хотел увериться, что все возможные неприятности позади. В Хогвартской библиотеке он нашел несколько полезных вещей, которые могли бы ему помочь. Он как раз планировал, как лучше их использовать, когда его мысли прервал голос. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел позлорадствовать?» прошипела Петуния. «Ты поклялся не приближаться к нам. Разве ты не боишься потерять эти свои странности?» Гарри смотрел на нее и не удивлялся произошедшим переменам. Ее одежда больше не была такой же безукоризненной, как раньше. От Миры Гарри знал, что налоговая служба взыскала с них большие штрафы за укрывательство доходов. Вернон потерял место генерального директора компании из-за скандала с кражей денег у племянника жены. Юноша думал, как скоро они уедут с Тисовой улицы, если уже не сделали это, чтобы скрыться от соседских сплетен. «Если вы помните, тетя Петуния, я поклялся не входить в ваш дом без вашего приглашения и что я добровольно никогда не подойду и не заговорю с вами. Я также сказал, поскольку Англия маленькая страна и я собираюсь здесь жить, то, возможно, иногда мы будем встречаться. Что касается злорадства, да, вы могли бы сказать, что я пришел позлорадствовать только немного. Я имею право злорадствовать, в конце концов, за боли и страдания, которые я получал от вас и вашего семейства, пока рос у вас в доме. Бросив вокруг быстрый взгляд и удостоверившись, что поблизости никого нет, Петуния зашипела, как рассерженный гусь. Ты был нам не нужен, но, так или иначе, мы тебя приняли, дали тебе крышу над головой, одежду и еду, и получали за это хорошие деньги. Оборвал Гарри ее попытку самооправдания, и не потратили на меня ни единого пенса, хотя эти деньги предназначались для меня. Вместо этого вы обращались со мной как с рабом. Не надо говорить, что вы взяли меня по велению сердца. Это была жадность в чистом виде. За то, что я жил там и звал это место домом, вы имели деньги и гарантированную безопасность вашего семейства. Если хотите знать, тетя Петуния, те чары защиты, что были на доме, давным-давно разрушены. С тех самых пор, как я понял, каким должен быть дом на самом деле, я никогда не думал о Тисовой аллее, как о доме. Так что, если кто-то из магов потрудится посмотреть, их ждет сюрприз, что лишний раз доказывает, что таким, как ты и тебе подобным нельзя доверять, парировала Петуния. Она повернулась, чтобы уйти, когда Гарри сказал, защита могла бы работать как надо, если бы вы могли любить еще кого-то, кроме себя. Не думаю, что вы любили Вернона и даже Дадли. Вы потворствовали своему сыну, словно любящая мать и жена, но это, скорее, была гордость, что у вас все, как положено нормальной семье, чем настоящая любовь. В глубине души вы знали, что неправильно поступаете со мной. И насчет Дадли вы знали, что отсутствие над ним малейшего контроля однажды непременно повлечет за собой неприятные последствия, особенно когда вы больше не сможете сваливать его преступления на меня. Ладно, оставим это. Я хочу, чтобы вы честно ответили на мой вопрос, Петуния, если сможете. На какой? Петуния повела носом, будто заранее была уверена, ей не интересно, что хочет знать Гарри. Если бы вас и Вернона не стало и мои родители были единственными, кто мог стать опекуном Дадли, интересно, они также обращались с ним, как вы со мной, или наоборот, приняли его, как родного. Гарри было любопытно, что она ответит. Я ненавижу тратить свое время на какие-то абстрактные предположения, раздраженно сказала Петуния, твои родители мертвы, так что предполагать, что бы они сделали, пустая трата времени. Вы просто боитесь сказать мне правду, заключил юноша, вы прекрасно знаете, что они обращались с ним лучше, чем вы со мной. Интересно, что вы скажете моей маме, не говоря уже о том, как вы объясните свое поведение Богу, в которого, по вашим словам, верите. Сомневаюсь, что он одобрил то, как вы обращались со мной. Господь не любит таких, как ты, фыркнула Петуния, в Библии об этом сказано. На вашем месте я не был бы так уверен, возразил Гарри, слово «ведьма» изначально могло быть переведено неправильно. На его родном языке оно могло означать не ведьму или мага, а, например, того, кто занимается темной магией. Подобно заповеди «не убей» фактически могло бы быть «вы не должны убивать». В противном случае Библия состояла бы из сплошных противоречий. Петуния не успела ответить, в зал суда вернулись принявшие решение судьи. Поскольку Гарри захватил портключ, чтобы посетить Азкабан, он не мог не улыбнуться, насколько уместно предложение Дадли. За время пребывания в тюрьме он похудел, так как у Вернона и Петунии не хватило денег внести залог и освободить его до суда, но все еще продолжал походить на борца сумо. Дадли признали виновным по всем пунктам. Судья выразил разочарование, что отменили статью, которая давала осужденному выбор, тюрьма или армия, заявив, что большинство тех, кто выбрал службу, в дальнейшем стали полноценными членами общества. Те же, кто предпочел заключение, являются бесполезными бездельниками на шее налогоплательщиков, вынужденных их кормить и удовлетворять прочие потребности. Однако судья не удержался от комментария, что даже будь выбор доступен, предложить его Дадли невозможно, из-за своих объемов тот вряд ли выдержит основные армейские требования. Дурсля-младшего приговорили к 10 годам за вымогательство и 10 за нападение, по 2 года за каждый из 5 случаев. В общем итоге Дадли должен был провести в тюрьме не менее 20 лет. Возможно, он бы мог получить послабление за хорошее поведение, но с тем же успехом можно было ждать, что Снейп вымоет голову и станцует балет с Гарри Поттером. Юноша широко усмехнулся, увидев тетю Петунию и Красного, как рак, дядю Вернона, громогласно заявлявшего, что их сын напрасно занимает в тюрьме чужое место. А следующее заявление судьи вызвало у Гарри бурный восторг и желание расцеловать последнего. Судья сказал, что пока Дадли будет находиться в тюрьме, его посадят на принудительную диету, пока его вес не придет в соответствии с ростом и возрастом. Кроме того, Дадли не выйдет из тюрьмы, даже если будет умирать от сердечного приступа. В этом случае его поместят в тюремную больницу и, несомненно, спасут жизнь, однако это повлечет дополнительные большие расходы британских налогоплательщиков. Выражение лица Дадли было поистине бесценно. Он выглядел так, словно ему только что сообщили, что на рассвете его расстреляют. Если бы он мог, он непременно устроил истерику, которую 5 лет отрабатывал на своей матери, с воплями и топанием ногами. Единственное, что он не мог сделать еще, упасть на пол и колотить по нему руками и ногами, услышав такое крайне неприятное для него заявление. Предусмотрительно настроенный мадам Боунспарт ключ переместил Гарри в кабинет начальника тюрьмы, причем юноша даже сумел не споткнуться. Начальник уже ждал его. «Добрый день, лорд Поттер». «Начальник», — сухо ответил Гарри. Он понимал, что этот человек ни в чем не виноват, но он ненавидел это место и связанные с ним воспоминания. «Мадам Боунс сообщила мне, что вы хотите повидать заключенного Северуса Снипа». «Правильно». Сразу перешел к делу начальник Азкабана, желая покончить с этим как можно быстрее. «Да, если это возможно. У меня есть кое-какие вопросы относительно моей семьи, которые я бы хотел обсудить с ним. Это можно сделать, вы не будете возражать против встречи со Снипом в его камере?» Поразмышляв несколько мгновений, спросил начальник. Гарри пожал плечами. «Если это единственный вариант, я буду говорить с ним в камере. К вам посетитель Снейп», — сказал охранник, отпирая дверь камеры. Бывший преподаватель зелий очень удивился, когда вошел последний человек, которого он ожидал здесь увидеть. «Лорд Поттер, когда соберетесь уходить, позовите», — потребовал охранник, вновь запирая дверь. Гарри кивнул. «Пришли позлорадствовать?» — скучающе спросил Снейп. «Нет, у меня есть один вопрос и, в зависимости от вашего ответа, я могу сделать вам одно предложение». «Какой вопрос?» Снейп не мог скрыть интереса, зачем он потребовался Поттеру, ради развлечения. Теперь у него было достаточно времени, чтобы думать, и это стало раздражать. Гарри передал ему свернутый пергамент. «Если я обеспечу вам оборудованием и ингредиентами, вы сможете его сварить?» Увидев название зелья, Снейп изумленно расширил глаза. «Зачем Поттеру столь специфическое зелье?» Он подозрительно смотрел на юношу, задаваясь вопросом, кем был золотой гриффиндорский мальчик до своего заключения. «Вы понимаете, для чего это зелье?» «Да», — Гарри не стал вдаваться в подробности. «Вы можете его приготовить?» «Да», — также резко ответил Снейп. «Тогда перейдем к моему предложению. Я хочу держать это в тайне, насколько возможно», — сказал юноша. «Вы готовите зелье, я считаю ваш долг мне полностью оплаченным. Пока вы находитесь здесь, я приму меры, чтобы у вас была возможность готовить ликантропное зелье для нужд фонда каждый месяц. Если оборот не позволит, я буду помогать искать более радикальное средство. Единственное, что я от вас потребую, — непреложный обет, что вы нигде и никогда не будете даже упоминать об этом предложении, устно или письменно, даже мысленно, если маги способны к этому. А если я откажусь?» — поинтересовался Снейп. Гарри пожал плечами. «Тогда я наложу обливейт, чтобы стереть все воспоминания о нашей беседе. Вы по-прежнему каждый месяц будете варить зелье для фонда, но не на таких условиях. Это ваш шанс заплатить долг, который вы задолжали моему отцу. Если повезет, вы войдете в историю как человек, нашедший способ лечения ликантропии». Снейп с недоверием уставился на юношу. Он не ожидал такого ответа от Поттера и от Гриффиндорца. Но он также не ожидал, что Гриффиндорцу потребуется такое специфическое зелье. Эпилог. Песнь толстой леди. Гермиона разглядывала полог над своей кроватью в спальне семикурсниц. В эту последнюю хогвартскую ночь она так и не смогла уснуть, терзаясь мыслью, что ее жизнь совершила полный круг и вернулась к исходной точке. Когда она поступила в Хогвартс, У нее не было настоящих друзей. Теперь она покидает Хогвартс, также не имея таковых. У нее было множество знакомых, но назвать их настоящими друзьями нельзя. Отношения с Роном закончились солнечным днем, когда они обсуждали свое послехогвартское будущее. Этому предшествовало немало факторов. Терзание из-за того, как они поступили с Гарри, даже допуская, что Рон никогда не признается в ошибке. Совершенно разные взгляды на жизнь. Наконец, то, что Гарри больше не был буфером между ними. В прошлом году они с Роном сблизились из-за так называемого предательства Гарри и всего, что стояло за этим. Но оказалось, что справедливый гнев не способен служить надежной основой, и их с Роном дружба начала разрушаться. Девушка понимала, что ей некого винить в том, что они отдалились друг от друга. Их отношения завязались, когда мальчики, причем Гарри в большей степени, спасали ее от тролля, и она считала, что так будет продолжаться вечно. Но ее детская мечта кончилась. Вздохнув с облегчением, что между Гарри и остальными студентами больше не возникало проблем, Гермиона повернулась на бок, закрыла глаза и попыталась уснуть. В то время, как ее связывала магическая клятва не приближаться к Гарри, гриффиндорцы опытным путем вычислили, что, если оставить Поттера в покое, жизнь сразу становится намного более мирной. Пяти- и семикурсники всех факультетов готовились к сдаче экзаменов. У них просто не было времени задумываться, что у Гарри нет и не будет желания простить их за все, что они сделали в прошлом году. Остальные курсы просто следовали за ними. Гарри больше не устраивал показательных экзекуций, но Хогвартсу не становилось слаще от этого. Слухи, что Малфой все еще остается хорьком, циркулировали по замку, несмотря на то, что Гарри в апреле предпринимал попытку избавиться от них. Тогда его остановила Панси, разъяренная от того, что предполагаемый муж находится в образе хорька. Мнения, действительно ли Малфой заслужил провести остаток жизни хорьком, разделились. Большинство гриффиндорцев и хаффлпаффцев, независимо от курса, наслаждались такой мыслью, учитывая, что он никогда не признается, что хотел навредить Поттеру. Равенклавцы и слизеринцы считали, что это неправильно, что Поттер ожидал, что Малфой пойдет на уступку. Они все знали, что Малфой никогда не сознается, что он не прав, даже если правда лично подойдет и даст ему пощечину. Луна Лавгуд весь прошлый месяц говорила, что ждет ребенка от Невилла и как они с бабушкой Невилла будут растить его. Гермиона и прочие в школе игнорировали ее, считая, что у девушки не все дома. И только в одной вещи Гермиона была уверена абсолютно: послезавтра она уже не увидит Гарри. Она вообще его больше не увидит, если только они случайно не встретятся. Он заставил всех поверить в это, весь учебный год презирая магический мир в целом и магов в частности за привычку выносить решения, не зная всех фактов и называя их стадом баранов, готовых пойти за любым идиотом. Гермиону очень раздражало такое мнение бывшего друга. Многие ведьмы и маги не желали тупо следовать за вожаком. Проблема была в том, что их было меньшинство и они были не способны докричаться до власти. Этот факт и осознание той роли, какую сыграла она, доставляла боль каждый раз, когда девушка думала об этом. Как она повела себя по отношению к своему другу, не говоря уже о том, что по крайней мере однажды она показала, что может стать одной из овец. Поскольку Гермиона уже засыпала, последняя мысль, блуждающая у нее в голове, была ее мечтой, что Гарри все-таки не оставит их. Студенты всех четырех факультетов наслаждались своим последним завтраком в Хогвартсе вместе с преподавателями и директором школы. Гермиона заметила, что Гарри нет в зале. Где же он? Словно отвечая ей, с глухим стуком распахнулись двери и в зал вступил Гарри в одежде, указывающей на принадлежность юноши к трем линиям основателей. Тишина в большом зале стала оглушительной. Студенты ошарашенно смотрели друг на друга. Юноша был без своего посоха, но всем было интересно, откуда сейчас у него такая сила. Сидящий рядом с Гермионой Рон пробормотал: позер, вечно ему требуется все внимание. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, директор школы Хогвартс, бывший верховный чародей Визингамота, высший магистр Международной конфедерации магов, у нас заканчивается последний договор и я ухожу от вас. Гарри выглядел скорее торжественно, чем сердито. Как глава рода Поттер, я обвиняю вас в том, что вы намеренно нарушили обязательный магический контракт. Дамблдор побледнел, его глаза перестали весело посверкивать. Студенты потеряли дар речи от такого обвинения. Боюсь, я не знаю, каким контрактом я связан с вами, «Мистер Поттер, у меня множество таких контрактов и я каждый день имею с ними дело, ни я не помню ни одного, связанного с вами или родом Поттеров». «Первый договор был заключен уже давно», — возразил Гарри. «Вы должны были проследить за исполнением завещания моих родителей». «Да», — Дамблдор продолжал сидеть за преподавательским столом, всем своим видом показывая, что повода для волнений нет. «Возможно, нам стоит обсудить этот вопрос конфиденциально, мистер Поттер. Я думаю, не стоит смущать магический мир подробностями вашей личной жизни. Моя жизнь никогда не была личной, настолько любопытны маги. Они сунули нос во все аспекты моей жизни, кроме тех, куда вы их не пустили. Не понимаю, почему сейчас нужно что-то скрывать, или конфиденциальность нужна, чтобы вы могли скрыть свои поступки», – парировал юноша. «Мерлин запрещает магическому миру думать об Альбусе Персивале Вулфрике Брайане Дамблдоре иначе, чем о величайшем светлом маге и благородном человеке. Мистер Поттер, как вы смеете обвинять директора школы в таком постыдном поступке, как нарушение магического договора?» – рассердилась МакГонагалл. «Он всегда тщательно следил за соблюдением всех условий любого контракта». «О, действительно», – тягуче произнес Гарри, на мгновение напомнив Малфоя. «Вы знаете содержание завещания моих родителей полностью, профессор МакГонагалл, или вы знаете только то, что они умерли?» «Нет, я не знаю полностью завещания, но у меня нет причин сомневаться в честности Дамблдора», – парировала она. «Прекрасно, тогда не перебивайте меня, потому что, в отличие от вас, я знаю завещание моих родителей полностью, включая условия опекунства». Гарри смотрел прямо на директора. «Вы забыли наш разговор в магазине Элливандера, профессор МакГонагалл?» Декан Гриффиндора и студенты переводили глаза с Поттера на директора, не понимая, что происходит. МакГонагалл помнила, что Гарри обвинял Дамблдора в нарушении условий завещания, когда они посещали Косую аллею, но поскольку ничего больше не происходило, она посчитала вопрос улаженным. Нарушение магического договора влекло за собой очень серьезные последствия. Можно было потерять магию или жизнь, в зависимости от условий контракта. «Гарри, мы действительно должны обсудить этот вопрос в частном порядке». Дамблдор предпринял еще одну попытку, даже зная, что студенты могут вообразить худшие, но, поскольку остальные не знали, какие условия он нарушил, директор надеялся придумать подходящее оправдание, которое сможет удовлетворить студентов и их родителей. Учитывая, что Гарри появился в зале так же, как в тот раз, когда Джинни напала на Луну, они предполагали, что это незначительное нарушение, которое он хотел решить публично. «Я не давал вам права считать, что вы хорошо меня знаете, Дамблдор», — возразил Гарри, — «и никто из нас никуда не пойдет, по крайней мере, пока. Вы думали, что я не узнаю, что вы сделали, или вы думали, что я прощу и забуду это, потому что вы нарушили условия завещания моих матери и отца ради светлого будущего». Гарри из-за гриффиндорского стола подал голос Колин Криви, поскольку Поттер и Дамблдор продолжали играть в гляделки, пока им что-то не помешает. «Как директор школы мог нарушить условия завещания твоих родителей?» «Завещание моих родителей содержало список тех, кого они считали наиболее подходящими для меня опекунами, если мой крестный Сириус Блёк не мог заботиться обо мне», — ответил юноша, не отводя взор от директора школы. «В их списке было только одно исключение. Они весьма ясно заявили, чтобы меня ни в коем случае не отдавали под опеку Петунии Эванс Дурсли или ее мужа Вернона Дурсля, в любое время и по любой причине. В завещании сказано, что даже Вальдемарт будет более подходящим опекуном, чем тетя Петуния, зная, как она ненавидела магию. Зная это, Дамблдор все же пошел против воли моих родителей, игнорируя заявленные пожелания и поместил меня в этот дурдом. Гарри, начал Дамблдор, я предупреждал вас не называть меня по имени, для вас я лорд Поттер, прервал его юноша. Хорошо, лорд Поттер, демонстративно повторил Дамблдор, я знал, что ваши родители не хотели, чтобы вас отдали Дурслям, но нужно было, чтобы вы находились в безопасности. Помните, что я сказал вам в конце пятого курса, после того, как Сириус погиб в министерстве. Защита, которую ваша мать наложила на вас, требовала, чтобы вы находились с кровными родственниками вашей матери, а Петуния и Дадли были единственными, кто оставался. Вы должны были оставаться с ними, пока не придет время исполнить пророчество. Я понимаю ваших родителей, но и вы понимаете, почему я должен был проигнорировать их желание относительно ваших опекунов? Там вы были в безопасности. Вы дважды не правы, заявил Гарри, управляющий моим состоянием в банке Гринготтс. Проверил дом на Тисовой аллее. Он признал, что там было защитное кровное заклинание, которое, кстати, согласно нашему министерству, является темно-магическим, но сказал, что само заклинание разрушилось из-за недостатка магии, способного поддерживать их 14 лет назад. Вашего требования, да еще при том, что тетя очень неохотно приняла меня, было достаточно, чтобы защита сработала неправильно. Она разрушилась в течение первого года, как меня поместили в этот дом, и вы это знали. Другая защита, которую гоблины там обнаружили, была поставлена позже моей собственной магии. Неудивительно, что у меня были проблемы с магией, учитывая, что вы связали мою магию с защитой, которая защищала те отбросы общества, какие я сейчас со смехом называю своей семьей. Вы помните, что сказали мне тогда, в первую ночь в Хогвартсе? Да, Дамблдор не вдавался в подробности. Он видел хлесткие взгляды и отвращение на некоторых лицах и знал, что ему многое придется объяснить. Вы поместили меня к Дурслям не ради моей безопасности, а для того, чтобы вырастить из меня идеальное оружие, способное уничтожить Волдеморта, при этом не испачкав рук самому, Гарри говорил для всех. По вашим собственным словам, которые я запомнил навсегда, спасибо дементорам, 5 лет назад, когда я попал в Хогвартс, вы были счастливы лелеять и любить меня, пока живы. Я был не избалованным принцем, а нормальным маленьким мальчиком, как вы и надеялись. Ваш план на то время сработал, вот только я не был нормальным маленьким мальчиком. Впрочем, если это не является нормальным для магического мира, обращаться с ребенком, как с рабом с 4 лет, вынуждать его видеть, как кузен купается в любви и заботе, постоянно слышать, что ты урод и наркоман, голодать, работать до смерти, получать побои за то, что не делал, и даже не знать собственного имени, пока не пришло письмо со школы и стало невозможно скрывать, что я там живу. Думаю, если бы они могли, они бы не отпустили меня и в школу. Там ты был в безопасности, продолжал наставать Дамблдор, это самое важное. Я попробовал восполнить тебе все остальное, пока ты был здесь. Ты должен был пройти через страдания, чтобы уметь преодолевать их, и ты их преодолеваешь. Ты будешь иметь большой авторитет в магическом мире из-за того, что тебе пришлось пройти. Мне крайне неприятно сообщать вам об этом, Дамблдор, но сегодня был бы мой последний день в магическом мире, еле бы не несколько незавершенных дел. Ваш план сделать меня спасителем магического мира потерпел неудачу из-за своей глупости. Я знаю, вы надеялись, что я прощу всех, кто обидел меня в прошлом году, но это случится не раньше, чем не погаснет солнце и не умрет последний человек, хотя, возможно, и тогда не случится, возразил Гарри, вас осудили ваши собственные слова. Вы признали сознательное нарушение магического договора. Твои родители смогли бы понять, почему я так поступил, настаивал Дамблдор. Вы отвечаете не им, а мне, напомнил Гарри, я тот, кто страдал больше всех, потому что вы решили на правах Бога поиграть моей жизнью. Я тот, кто потерял Ваду почти год моей жизни, потому что вы считали, что вырастили правильное оружие и решили убрать его, подумав, что оно может обернуться против вас. Я даже благодарен, что вы не украли мои деньги, в дополнение к остальным вашим преступлениям. Почти весь этот год я обдумывал то, что хотел сделать, и удостоверился, что могу так поступить, тем более, я не хочу вредить Фауксу. Он не отвечает за ваши действия, хотя и задавался вопросом, почему он не покинул вас, как только по вашему поведению стало ясно, что вы больше не на стороне света. На секунду юноша замолк, затем торжественно произнес: «Я, лорд Поттер, призываю магию стать свидетелем моей просьбы, как наиболее пострадавший от действий Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора, преднамеренно нарушившего условия завещания моих родителей, я тем самым запрашиваю для него следующее наказание. Пусть он имеет магии не больше, чем Сквиб, или достаточное количество, чтобы уберечь Фаукса от повреждений, но, независимо от того, сколько магии у него останется, он больше не будет иметь силу, влияние или способность вредить другим, как вредил мне. Если я прав, пусть будет так». «Мистер Поттер, вы не можете так поступить», — возразила МакГонагалл. «Альбус Дамблдор всегда делал для магического мира самые лучшие, даже когда это дорого ему обходилось». Поттер широко усмехнулся, снова возражая ей. «Вообще-то Дамблдор сам в этом виноват. Если бы он не стал вмешиваться прошлым летом в мою жизнь, тщетно пытаясь заставить меня простить всех и вся в магическом мире, ничего бы не произошло. Вы видите, сначала я всего лишь хотел уйти в Магловский мир и прожить там остаток жизни. Если бы Дамблдор не пытался помешать моим планам, Снейп продолжал бы преподавать здесь». Амбридж интриговала прямо на глазах у Фаджа в насквозь пропитанном коррупцией министерстве. Рон оставался префектом, а его ненормальная сестра бегала по хогвартским коридорам за всем, что носит штаны. И последнее. Малфой не стал бы хорьком, когда я вернул ему его же проклятие. Гарри оглядел большой зал. Стояла мертвая тишина, студенты и преподаватели внимательно слушали. Он был уверен, что через несколько дней люди начнут пересказывать всевозможные слухи и сплетни и сомневаться в правдивости услышанного. Я абсолютно уверен, что если у Дамблдора будет возможность сохранить магию и я буду настолько глуп, что снова начну доверять ему, то очень быстро стану марионеткой в его руках, конечно, ради светлого будущего. «Неправда!» — заорал на весь зал Рон Уизли. «Ты неблагодарный идиот. Ты слишком туп, чтобы понять, когда тебе хотят помочь и позволить им сделать это. О, мы слышим голос единственной оставшейся ласки. Ну, это ненадолго. Я не удивлен, что ты выступаешь в защиту своего повелителя, учитывая, сколько он заплатил тебе за то, чтобы ты стал моим другом и удостовериться, что при сортировке я выберу не Слизерин, а Гриффиндор». Поскольку студенты в зале онемели от такой новости, что Поттер мог попасть в Слизерин, а Рону Уизли заплатили, чтобы он повлиял на выбор Гарри, юноша продолжал: «Надеюсь, ты получил хорошие деньги, потому что тебя ждут большие проблемы с получением работы теперь, когда учеба окончена. Ты даже не мог нормально учиться, несмотря на все старания Гермионы». В зале захихикали. Почти все знали, что у Рона сила лишь в мускулах, а в мозгах пусто. Для полного счастья ему вполне хватило бы самого низшего аврорского звания, а вот для профессионального игрока в квиддич, да еще за пушек Педбл, навыков явно не хватало. «Мой контракт с этой школой закончен, Дамблдор, и ваша последняя попытка подчинить меня с треском провалилась. Я не собираюсь в очередной раз спасать магический мир только потому, что чистокровные не понимают, что обрекли магов Британии на медленную смерть из-за фанатичной политики, выработанной, чтобы держать их у власти над маглорожденными и полукровками. Магический мир может катиться, меня это не волнует». С этими словами Гарри Поттер исчез из большого зала. Зал взорвался шумом. МакГонагалл почувствовала, как магия Хогвартса объявляет ее директором школы. Дамблдор потерял большинство своей магии. Для магического мира это был печальный день. Эпилог. Часть 2. Дантес прошел через орущий и шумящий большой зал к преподавательскому столу. Увидев выражение лица Дамблдора, он подумал, что старый волшебник получил удар, от которого вряд ли оправится. «Хорошо», — про себя подумал Дантес, — «надеюсь, он сможет выдержать еще один». Крайне неприятно войти в историю, как маг, который довел Дамблдора до сердечного приступа. Поскольку студенты поняли, что за маг стоит перед учителями, тишина волной накрыла большой зал. Те, кто ближе всех сидел к преподавательскому столу, хотели услышать, что скажет этот незнакомец. Утром последнего дня занятий в Хогвартс редко заходили гости. «Доброе утро, директор», — поздоровался Дантес. Дамблдор мгновение смотрел на него, прежде чем ответить. «Здравствуйте, лорд Дантес. С этого утра я больше не директор школы. Если вам нужно обсудить школьные вопросы, вы должны поговорить с директрисой школы МакГонагалл». «Мне жаль слышать это», — Дантес сказал так, словно сам верил в это. «Сегодня я должен сообщить вам, что, начиная с конца этого учебного года, изменится управление школой. Я, как наследник Равина Равинкла, забираю Хогвартс у магической Англии. Вы не можете это сделать», — выкрикнула из-за гриффиндорского стола Гермиона. Дантес обернулся посмотреть на гриффиндорский стол и перебившего его человека. «Почему не могу, мисс?» Гермиона Грейнджер, она встала, решив бросить ему вызов. «Вы не можете забрать Хогвартс у магической Англии из-за договора, подписанного не только вашими предками, но и другими основателями. По этому договору основатели уступили контроль над Хогвартсом магической Англии навсегда». «Ах да, то договор», — Дантес широко улыбнулся, — «вы хорошо осведомлены. Почему вы не в Равинкла?» «Потому что сортировочная шляпа решила, что мне будет лучше в Гриффиндоре», — объяснила Гермиона и потребовала: «не уходите от темы. Согласно договору, Вы не имеете никакого права взять школу под свой контроль. Так написано в истории Хогвартса. Не очень точная книга, кивнул Дантес. Фактически, именно упомянутый в истории договор и дает мне право забрать школу обратно под свой контроль. Гермиона выглядела так, что, дай ей волю, она стукнула бы человека, назвавшего одну из ее любимых книг неточной, но прежде, чем она смогла что-то сказать, МакГонагалл спросила. «Я уверена, вы хорошо знаете все лазейки в законе», она поклонилась Дантесу. «Согласна, основатели были умными людьми и спрятали хорошо замаскированный договор, надеясь, что он не понадобится. В основном, в договоре записано, что Хогвартс останется под контролем магической Англии или выбранных ей представителей, пока правительство не вмешивается и не принимает участие в процессе обучения без ведома директора школы или его согласия, и для вмешательства должны быть очень веские основания. В договор включены действующие служащие министерства, подобно Долорес Амбридж. Оставаясь заместителем министра, она одновременно преподавала ЗАТИ и пыталась изображать из себя директора школы. Если вы не возражаете, я думаю, нам нужно обсудить этот вопрос в частном порядке, лорд Дантес, поднялась МакГонагалл. И также, если вы не против, я бы хотела, чтобы Дамблдор присоединился к нам. «Пожалуйста», – кивнул Дантес, проходя вперед. Как только они вошли в бывший кабинет Дамблдора и Фаукс уселся тому на костлявые колени, МакГонагалл спросила, «Какая реальная причина того, что вы хотите взять школу под свой контроль?» «Поскольку у меня была такая возможность», – сказал Дантес, – «я сделал проверку школьных отчетов за последние 100 лет, и вы знаете, что школы магической Европы сильно отстали от коллег в других странах, таких, как Китай, Япония, Австралия и Америка. Хогвартс стоит на самой нижней ступеньке среди 3 главных магических школ. Это нужно менять. Мой предок наряду с другими основателями создал эту школу, чтобы обеспечить лучшее и доступное образование молодым магам и ведьмам. Но основные принципы были забыты. Я намерен изменить это. И как вы хотите это сделать? Заинтересовался Дамблдор. Школа будет закрыта, пока я не перепроектирую учебный план и не приглашу тех преподавателей, которых считают лучшими в своем предмете. Некоторые из старых предметов будут изменены так, чтобы дети имели представление обо всех сторонах магии, светлой, темной и серой. Эта школа не откроется, пока не будут набраны преподаватели и не составлен новый учебный план, не позорящий школу. Магловедение также будет преподаваться здесь, потому что, независимо от того, сколько ведьм и волшебников не желают в это поверить, магловский мир медленно вторгается к нам, и мы должны быть способны иметь с ними дело, как с равными, а не как с идиотами. Выражение лица Дантеса было мрачно. Вы собираетесь закрыть школу, не предупредив преподавателей, которые посвятили этой школе всю свою жизнь? Спросила МакГонагалл, оправившись от удара, какой нанес ей этот молодой человек, заявив, что ее работа никуда не годится. У всех учителей будет выбор, уйти или начать преподавать по-новому, как только я решу вопрос с учебным планом. Если они будут соответствовать моим стандартам, я отдам предпочтение им перед любыми другими, заверил ее Дантес и добавил, но если они не откажутся от своих старых методов преподавания, назад я их не приму. Вы понимаете, что прогоняете хороших преподавателей, указал ему Дамблдор, ни к чему менять все сразу, лучше сделать это постепенно. Скажите, когда последний раз любой из предметов подвергался изменениям в лучшую сторону без вмешательства извне? Спросил Дантес, заранее зная ответ. Британское магическое общество в застое. Никаких серьезных изменений не происходило уже лет 100, по крайней мере, а те, которые происходили, были крайне незначительны. Если вопрос стоит о нашей выживаемости, то мы должны вносить изменения как можно быстрее. И когда это произойдет, поинтересовалась МакГонагалл. Сегодня, категорически заявил Дантес, как только студенты сядут в поезд, школа закроется, пока я не решу, что мы готовы открыть ее повторно. Вы должны предупредить студентов, потому что я сомневаюсь, что успею сделать все до сентября. Вы представляете, насколько вы травмируете детскую психику, особенно тех, кто перешел на второй курс, возразил Дамблдор. Почему нельзя закрывать постепенно, не принимая новых первокурсников и выпуская каждый год последний курс, пока второкурсники не закончат обучение? Так вы не травмируете детей, и у вас будет 7 лет для реализации вашего плана. Нет, отказался Дантес, я думал об этом. Для детей гораздо лучше находиться с другими детьми своего возраста, чем понимать, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Они будут чувствовать на себе клеймо последних. Директриса в вашем распоряжении. Поставьте студентов в известность прежде, чем они уедут. Я уже принял меры и завтра с Авиной почтой извещу родителей. Как быть с эльфами, картинами и призраками Хогвартса? Спросила МакГонагалл. Эльфы останутся. Так же, как и Хагрид с мистером Филчем. Нужно проделать большую работу, чтобы модернизировать этот замок, подготовить его к приезду будущих студентов, и я надеюсь, что они помогут мне с этим. Что касается картины призраков, отвечу прямо сейчас. Дантес указал на пустую раму портрета одного из бывших директоров школы. Вы понимаете, что не все захотят приехать в эту вашу новую школу? С иронией спросил Дамблдор. Возможно, Дантес пожал плечами, но если чистокровные и полукровки не будут учиться в новом Хогвартсе, то маглорожденные, конечно, будут. И кто знает, может быть, к нам будут поступать студенты из других стран. Мы можем как-нибудь убедить вас изменить свои планы. Дамблдор был готов умолять, если потребуется. Нет, ответил Дантес, с сегодняшнего дня я владелец Хогвартса и командую здесь только я. 31 июля большая часть магической Англии, развернув ежедневную утреннюю газету, получила неожиданный и неприятный удар. Кричащий заголовок, набранный броским жирным шрифтом, гласил: «Хогвартс закрыт». Ниже, чуть мельче: «Лорд Дантес, наследник Равенклоу, заявляет, что Хогвартс закрыт на неопределенный срок». Статья занимала весь титульный лист. В ней объяснялась причина, по какой Дантес вернул себе контроль над Хогвартсом и закрыл школу. Здесь учитывался и Фадж, нарушивший условия договора передачи замка под управление магической Англии, который устроил Долорес Амбридж в Хогвартс преподавателем в то время, когда она являлась действующим заместителем министра. Эксперт по юриспруденции подтвердил, что лорд Дантес имел полное право поступить так из-за действий Фаджа, хотя и сокрушался по поводу такого поступка. Родители, чьи дети учились на начальных курсах, те, чьи собирались поступать, и те, в чьих семьях вообще не было студентов, были разъярены действиями министра, создавшего такую ситуацию, и действиями Дантеса, воспользовавшегося ситуацией. Фадж на работу не явился, однако быстрая проверка показала, что он жив и находится у себя дома. Очевидно, он боялся покидать защищенное место, пока не утихнет негодование. Авроры были даже довольны таким поворотом дела, им не пришлось тратить деньги налогоплательщиков на защиту идиота. Из-за хаоса, вызванного новостями о закрытии Хогвартса, небольшой некролог, извещавший о смерти Альбуса Дамблдора, прежнего директора школы и победителя Гриндевальда, прошел почти незамеченным. Перечислялись его заслуги перед магическим миром, но было упомянуто и то, что в прошлом месяце он был лишен большинства своей магии и стал почти сквибом, потому что нарушил условия завещания Поттеров и отдал Гарри под опеку сестры Лили. Здесь же утверждалось, что причиной такой быстрой смерти Дамблдора стало отсутствие желания жить с такими потерями, лишение места главы Визингамота, лишение места директора школы и сокрушительная неудача попытки оставить Поттера в магической Англии. Тем же самым днем, 31 июля, у Джинни Уизли начались схватки, а спустя одну минуту после полуночи, 1 августа, она родила сына. Увидев своего первого внука, Артур порадовался, что предусмотрительно взял с целителя магический обет не обсуждать этот вопрос ни в каком виде с кем бы то ни было, и принял меры, чтобы ребенок родился в норе. Если шапка пушистых каштановых волос на голове новорожденного не указывала на чье-то возможное отцовство, то изумрудно-зеленые глазки, глядящие на Артура, четко говорили о Гарри Поттере. Зеленые глаза в магическом мире были редкостью, и сейчас юноша был единственным во всей магической Англии волшебником с таким цветом глаз, хотя его никто не видел с момента исчезновения из большого зала. Артур очень жалел, что он никогда не увидит своего первого внука еще раз, не сможет увидеть, как тот растет, хотя бы издалека. Мистер Уизли помнил, как разозлилась Молли из-за долга жизни и факта, что ребенка они больше не увидят. Артуру пришлось использовать власть главы рода, что он делал крайне редко, чтобы заставить Молли понять, что они потеряли этого ребенка еще до его рождения, потому что для его зачатия Джин не пошла на воровство. Когда целитель подтвердил, что ребенок достаточно здоров, несмотря на несколько преждевременные роды, и сможет выдержать путешествие под ключом, и не дав Молли и Джинни шанса увидеть малыша, Артур взял внука и отправился в офис, где находился портключ, настроенный на дом Гарри. Он не мог допустить малейшие нарушения в оплате долгов жизни, его и Джинни, любым членам его семьи. Крепко, но осторожно держа ребенка, Артур убедился, что они оба касаются порт-ключа и произнес фразу активации. Оплата долга. Они находились в полутемной комнате, освещаемой лишь огнем камина. Пока Артур оглядывался вокруг, в дальней стене распахнулась дверь, впуская в комнату свет. Мистер Уизли не мог разглядеть вошедшего, но предположил, что это Гарри. Мгновением позже его предположение подтвердилось, когда юноша вышел к пламени камина. «Привет, Артур. Вижу, Джинни родила?» – задал он очевидный вопрос. «Да, несколько часов назад», – подтвердил Артур. «Мне очень жаль, что это не смогло стать счастливым событием для нас обоих. Артур, я никогда бы не стал вашим зятем, как бы сильно Джинни не хотела этого». В голосе Гарри было ясно слышно презрение. «Было время, когда я был счастлив присутствовать в вашей семье при рождении любого ребенка, которого я бы мог иметь, так как вы были самыми близкими мне людьми. Но это время кончилось. Я хочу, чтобы ты знал, что бы ни произошло, я всегда буду считать тебя своим сыном». Поцеловав пушистые каштановые волосики, Артур передал новорожденного Гарри: «Вот твой сын». «Спасибо, Артур». Юноша взял малыша и, не сказав больше ни слова, вышел. Артур со слезами взял портключ домой. Оказавшись у себя в кабинете, он, согласно указаниям Гарри, бросил портключ в камин, подождал, пока огонь не уничтожит его полностью, чтобы никто больше не смог найти местоположение Поттера, и отпарировал домой. 1 августа, в полдень, Луна Лавгуд вошла в поместье Лангбаттомов с ребенком на руках. Эльф приветствовал ее и спросил: «Чем Ниппи может помочь вам?» «Пожалуйста, сообщите леди Лангбаттом, что я здесь с ее внуком», в несвойственной ей сухой манере потребовала Луна. Эльф кивнула и с поклоном исчез. Через несколько минут появилась сама леди Августа, с широкой улыбкой спешившая к девушке. «У тебя ребенок от Невилла?» «Да, у него прекрасный сын, способный достойно продолжить род и Лангбаттомов, и Лавгудов». Луна приоткрыла личико спящего ребенка. На головке малыша пушились серебристо-платиновые волосики. Услышав незнакомый голос, ребенок открыл глазки. Леди Августа задохнулась, увидев их зеленовато-голубой цвет. Точно такие же глаза были у ее внука. «Все нужные ритуалы были выполнены. Он юридически признан ребенком моим и Невилла. Даже ритуал наследования не покажет никаких различий. Добро пожаловать в семью, мой дорогой». Леди Августа обняла Луну и ребенка. «Мы так долго ждали этого дня». Конец.